и хорошо, и она решила, что, возможно, ей и не стоило быть такой резкой с Сандриком. Ведь кроме него у нее никого нет. Мама? Да. Но Фрайбах? Чужой человек, относящийся к ней с подозрением. Боже мой, да наплевать на все. Убраться куда-нибудь с Сандриком на край света и забыть здешний сегодняшний мир с этой жуткой обряженной елью. Почему-то ель показалась ей сейчас жуткой. Наташа обошла ее, погружаясь почти по колени в снег. Шла она по целине. Ноги в тонких колготках и открытых розовых туфлях оледенели, но она этого не чувствовала. На плечо ей опустилась чья-то рука. «Сандрик?» — спросила Наташа тихо. А в это время Сандрик заметил, что Наташа ускользнула. Увидев ее жест к горлу, он действительно решил, что она малость перепила. Алиса четко занималась спаиванием гостей, потому что чувствовала уже, что без пьянства никакого веселья, задуманного ею, не получится. И вышла в ванную. Так как он был сегодня холоден и ужасен внутри, то не бросился вслед за ней, что сделал бы еще вчера. Да, вот так. Как это поется? «Майне либер Августин», «Все прошло, все...» Единственное, что беспокоило его, так это присутствие собственного папаши, который, Сандрик чувствовал, никуда не уехал, находится поблизости и что-то пакостное еще сотворит. Надо бы, конечно, проследить, но холод так сковал его, что не хотелось двигаться. Наступила полная атрофия воли, и он даже подумал, что никуда не полетит и не выполнит свой последний выстрел. Пусть с ним, с Андриком, покончит. Ему и вправду это все равно. Но тут он увидел, что из-за стола вышел Алик и прошел в темный зал. Куда? Что это? Что это? Подумала и Светлана, и Лиска, которая хоть и была больна, и пока ничего не сказала матери об отце и этой Наташке, но зорко следила за всеми и видела, как из-за стола ушли двое — Наташа и отец. Спрашивала, что это, и Инка, которая всегда была напряжена в присутствии Наташи, особенно если рядом был Алик. Только несколько человек за столом оставались равнодушными к этим исчезновениям. Соседи и Ирина, которая была уверена, что Алиса устроила все это представление для того, чтобы снова свести Наташу и Алика и пустить, как говорится, по ветру Инку и Лиску. И наплевать было Игорю. Он вообще еле замечал всех. Мысли его были далеко. Там, где его сын уже посол в очаровательной маленькой европейской стране. Алиса рассказала ему о предложении Наташи. И один человек за столом искренне радовался. Алиса. Во-первых, ушли Наташа и Алик. Во-вторых, они, конечно, договорятся о работе и, может быть, и о кое-чем другом. Мешать им не следует. Гостей еще надо занять здесь, перемешать, перешибушить, подпоить. Пусть те поговорят спокойно, без каких-либо свидетелей. Она встала и сказала. «Маска налево от меня. Встань и повинуйся!» Маска встала. Это был один из Сашек, младший. Теперь найди мне среди гостей